Ее ответ пробрал меня до костей. «Откуда вы знаете, что перед смертью, в самый последний миг своей жизни, Конни не примет Христа в свое сердце?» Хочу заметить, что я стал атеистом не для того, чтобы снобствовать, не для того, чтобы стоять над толпами верующих и вещать истину. Я стал атеистом, потому что Бога нет. Тот единственный Бог, которым я мог хоть как-то помыслить, и который пришел мне на ум во время ужина в Оливгарден, когда миссис Конвой поведала мне о своем собственном решении еврейской проблемы, этот Бог допустил существование стикера, увиденного мной однажды на стареньком Саабе в Бостоне. Верующие сделали меня атеистом. «За что я так с тобой?» — наконец ответил он. «Ни за что. Ты заблудился, я хочу помочь». «Заблудился?» — ответил я. «А разве это не так?» «Что не так?» «Разве ты не заблудился?» «Тебе какое дело? Ты меня знать не знаешь и только притворяешься, что знаешь. Мелешь всякую хрень. В глубине души ты жив, ты умеешь чувствовать, хотя об этом никто не знает. Так про любого можно сказать, это же очевидно. Ты решил провернуть какую-то аферу, и я хочу знать, зачем. Если, конечно, это не вы, Бетси. Это вы? Конни, это ты?» «Даю тебе слово, Пол. Это не афера». «Спасибо! Мне стало гораздо легче». «Прошу тебя, имей терпение. Знаю, как это неприятно выслушивать правду о себе, да еще из уст человека, который свалился на тебя, как гром среди ясного неба, и мгновенно поставил точнейший диагноз. Я не считаю тебя зверем в клетке, отнюдь. Ты настоящая, полноценная личность, живешь в ногу со временем, но основные компоненты американской мечты — карьерный рост и пустой материальный успех — тебя не манят. Ты находишься в постоянном поиске смысла жизни. Конечно, я все это знаю, Пол. Ведь я и сам через это прошел. Можно даже сказать, что мы с тобой одинаковые. Пока я все это читал, у меня появилось странное ощущение. Что-то здесь неладно, прям мурашки побежали по коже. Мне стало казаться, что этот человек сидит со мной в одной комнате или за компьютером в соседнем кабинете. Я посмотрел на его электронный адрес. Он пишет мне от моего имени, сказал я. Кто? Он создал почтовый аккаунт от моего имени, этот человек. Или программа. В общем, злоумышленник. Даже в личной переписке он притворяется мной. Он отправил мне письмо от моего имени. Я поднял голову. Оказывается, я сказал все это миссис Конвой. «Вы о ком?» Если бы даже миссис Конвой не присутствовала в кабинете в момент получения мной письма от Пола К.О'Рурка, я бы все равно понял, что она не имеет к этому никакого отношения, по ее простодушному и немигающему взгляду. «Не знаю», — ответил я. Несколько дней спустя ко мне подошла Конни. «Ты вообще раньше Твиттером пользовался?» «Нет, я раньше никогда не пользовался Твиттером». «Сколько знаков помещается в сообщении?» «В Твиттере?» «Да». 140. «А, знаешь!» «Я не вчера с сеновала свалился, Конни, все это знают». «Ты хоть читаешь собственные твиты?» «Кари Гутрих велела мне не поддаваться на провокации». «Кто такая Кари Гутрих?» «Специалист Талсмана по информационному праву. Она говорит, если я поддамся, все станет еще хуже, поэтому я не поддаюсь». «Хочешь сказать, ты позволишь этому человеку писать что угодно от твоего имени и даже не будешь следить за тем, что он пишет?» «Эта адвокатша меня здорово напугала. Я не хочу подливать масло в огонь». «Ты не подольешь, если будешь молча читать». «Не знаю». «Я понятия не имею, как устроен интернет». «В смысле? Да ты круглыми сутками пялишься в телефон». «Это ты». «Не я, это ты пялишься в него круглыми сутками». Она попятилась, вернее всего лишь дернула каким-то шейным мускулом, но мне показалось, что она попятилась. «Хорошо, хорошо, успокойся». «Да мы даже поужинать нормально не могли из-за этого твоего телефона. Ты полвечера в нем проводила». «Ага, знаю. Мы уже произвели опись всех моих недостатков. Я слишком часто залезаю в телефон. Может, закроем тему?» Она посмотрела на iPad, который держала в руке. Я увидел, что у нее открыт Twitter. Не потому, что сам пользовался Твиттером, а потому, что иногда заходил туда почитать меткие и емкие комментарии юзера Боксвадер и еще Оуэна из «Бруклинских статистических откровений». «Давай я зачитаю несколько твоих твитов», — сказала Конни и начала читать. «Из всех проявлений тщеславия, коим подвержен человек, самое тщеславное — богослужение». «Как тебе?» «Это я сказал?» «Ага. Ты, якобы. Еще якобы ты сказал вот что. В Америке на каждом углу трезвонят о свободе религии, но стоит человеку поверить в ничто, как это становится наказуемым преступлением». «Неужели здесь меньше 140 знаков?» «Ты уловил суть?» «Какую суть?» «Этот человек, который притворяется тобой в Твиттере, он очень похож на тебя». «Думаешь, это я? Думаешь, я пишу всю эту чушь? Да я просто сказала». «Ага, знаю я эти «просто сказала». Конни, это не я. Я даже читать это не хочу». «Ты целый день торчишь в телефоне». «Так уж вышло, что вчера мы проиграли команде Канзас-Сити. Нам, фанатам, очень важно устраивать разборы полетов. Мы без этого не можем, ясно? Дай сюда!» Она отдала мне iPad. Я прочитал. «Мир бичует нас своим презрением, сгоняет нас на окраины. Еще немного, и мы вымрем». «Это, по-твоему, тоже я написал?» спросил я. Конни не ответила. «Если же тебе необходимо мыться, делай это не чаще 2 раз в неделю и никогда не погружайся в воду целиком». «И это тоже я». «Ну...» — она умолкла. «Ненавижу, когда люди погружаются в воду целиком». «Да, это не очень на тебя похоже». «Потому что это не я, Конни!» Я отдал ей iPad. Впрочем, я не имел права ее винить. Все-таки эти твиты были написаны от моего имени. Единственный плотс, воспользовавшийся моим предложением о бесплатном лечении в клинике, был Джефф, то ли троюродный, то ли четвероюродный брат Конни. Вернее, так я подумал, когда предложил ему бесплатно полечиться. Позже выяснилось, что он был просто соседом, да и то 100 лет назад. Однако он сохранил близкие отношения с Плотцами, или его родные сохранили. Стюарт Плотц и отец Джеффа Чед были соучредителями одной фирмы, торговали канцтоварами или производили бумагу, что-то в этом духе. Джефф когда-то был наркоманом, а теперь проводил встречи для желающих избавиться от зависимости в некоем государственном учреждении. Словом, вы можете себе представить, в каком состоянии были его зубы и десны. Конечно, я за годы работы видал и похуже, но не намного. Лечить пациентов с химической зависимостью в прошлом – неувеселительная прогулка, прямо скажем. Их нельзя накачать закисью азота, а потом отправить домой с месячным запасом медикаментов. Мы с Джеффом решили ограничиться неопиоидными анальгетиками, и следующие полтора часа он морщил лоб, жмурился и извивался в кресле, как оживающий зомби. Чтобы немного его успокоить, я все это время трепал языком. Рассказал ему, кто я такой, в смысле, кто я на самом деле. Ведь ему, как родственнику Конни, это должно было быть интересно. Родственником он не был. Еще ни один из плотцев не слышал от меня такой речи. Никто не знал, какой я на самом деле, когда нахожусь вдали от их удивительного семейства, потому что они всегда были заняты собой, громогласными, волевыми и никого не подпускающими слишком близко плотцами. Да, их вежливость и радушие не знали границ, но в общем и целом им было плевать на новеньких. Будь я частью такой семьи, у меня тоже не оставалось бы времени и сил на новеньких. Что мог дать этот новенький, чего не дали бы 10 других родственников, всегда готовых поддерживать, критиковать, упрекать и любить, причем одновременно? И вот в моем кресле очутился Джефф, мой слушатель по неволе. Подумаешь, он истекал кровью и смотрел на меня вытаращенными от ужаса и боли глазами. Я все равно рассказал ему о себе. Во-первых, я фанат Red Sox. Это самое главное. Я признался, что мои отношения с бейсболом не так уж просты. Самый счастливый день в моей жизни случился в октябре 2004 года, когда Мюллер ударом по центру перевел игру в дополнительное время, а Ортис совершил ошеломительный хоумран в конце 12-го ининга, преградив Янкис дорогу к титулу победителя Американской лиги и положив начало самому впечатляющему камбэку в истории спорта, завершившемуся победой над Кардиналс в мировой серии. Это событие стоило всех предыдущих лет страданий. Оно повергло меня в неожиданную эйфорию и обернулось чудовищной катастрофой. Где-то посреди 2005 года, рассказал я Джеффу, я потихоньку поверил в свершившееся чудо. Победу Red Sox, и меня одолела странная тревога. Я оказался не готов к переменам, сопутствовавшим победе. Например, к бешеному притоку новых фанатов, незакаленных 86-летней полосой неудач. Эти пришлые позеры и проходимцы, думал я, из-за них мы рискуем забыть о долгих бесплодных годах и утратить инстинкт самосохранения, который был нашей определяющей чертой перед лицом унижения и проигрышей. Мы станем принимать победу как должное, а мне вовсе не хотелось, чтобы моя любимая команда начала переманивать игроков из других команд и прибирать к рукам власть на манер наших заклятых врагов. «Словом, это очень тяжело», — сказал я Джеффу. «Тяжело испытывать двойственное, даже отрицательное чувство к команде, которая долгие годы пользовалась моим безоговорочным обожанием. Мы были неудачники. Мы привыкли скорбеть и сокрушаться. Мы никогда не знали радости победы. Разве мог я в одночасье поменять сложившееся мировоззрение?» «Я как будто очутился в раю». «Похожее странное чувство, наверное, посетило Адама после появления Евы. О чем же теперь мечтать? Чего желать? Больше всего на свете я хотел, чтобы Red Sox победили в мировой серии», — сказал я Джеффу, десны которого напоминали вставные челюсти портовой шлюхи, «и вот они победили». Уничтожили Янкис и сокрушили Кардиналс, а мне тут же захотелось, чтобы все вернулось на круги своя, чтобы я снова знал, кто я такой и чего хочу. Джефф все это время молчал, что неудивительно, учитывая обстоятельства. Когда мы почти закончили, до меня дошло, что он выйдет из моей клиники с кучей самых неприятных ощущений во рту. Он запомнит не бесплатное лечение, а жуткие пытки, которым подверг его новый приятель Конни. Исходя из этого опыта, он составит и свой рассказ обо мне. Надо бы его рассмешить, решил я. Тогда у него, вероятно, останутся хоть какие-то приятные воспоминания о моей персоне. Знаете анекдот про двух евреев, сговорившихся убить Гитлера? Он посмотрел на меня зеленовато-серыми глазами. Радужки плавали в белках, отмеченных красными молниями, следами наркоманского прошлого, я прочел в них просьбу продолжать. В общем, эти ребята узнали из надежного источника, что ровно в полдень Гитлер будет обедать в определенном ресторане. В 11:45 они уже стояли у входа в ресторан. Наступил полдень. Гитлера не видать. 5 минут первого, 10 минут, ни слуху, ни духу. Тогда первый еврей говорит второму: «Он же должен был приехать ровно в 12. Куда он запропастился?» «Не знаю», — ответил второй. «Надеюсь, с ним ничего не случилось?» Мне показалось, что на лице Джеффа мелькнула тень улыбки, но точно сказать было нельзя. Столько инструментов изо рта торчало. Вскоре из уголка его глаза выкатилась слеза. Видимо, от боли. Эбби, как всегда, молчала и ловко подавала мне инструменты. Потом мы с Конни проводили Джеффа и ненадолго встали вместе у ресепшена. «Ненавижу этого козла», — сказала она. «Проклятый Нарик!» Я был потрясен. «Ты ненавидишь Джеффа?» «Ну да, сволочь еще та». Затем она поведала, что он никакой не родственник, а бывший сосед. Нас он называл грязными жидами. Мое удивление не знало границ. «Разве он сам не еврей?» «Что? Джефф?» Она расхохоталась. «Я думал, у них с твоим дядей совместный бизнес?» Конни растерянно поглядела на меня. «Да они в детстве вместе развозили газеты». Итак, Джефф не был родственником, не имел совместного бизнеса с плотцами и обзывал мою девушку грязной жидовкой. Я только что оказал антисемиту бесплатные стоматологические услуги на сумму около $1000. Больше всего мне было жалко не денег и не потраченного труда. Меня убило осознание того, сколь отчаянно я хотел угодить плотцам. Вернувшись в кабинет, я предался рефлексии. Итак, я хотел, чтобы плотцы узнали меня поближе. Поняли, что я фанат Red Sox, человек с чувством юмора и хороший бесплатный стоматолог для всей семьи. Но как я мог рассчитывать на то, что плотцы меня узнают, если сам я не мог отличить плотца от неплотца, как ненормальный впаривал им бесплатные стоматологические услуги и сам никого из них, кроме Конни, толком не знал? Да, я никогда не видел в плотцах живых людей. В моих глазах они были просто большой еврейской семьей. 1 августа я получил письмо от Ивена Хорвата. Он попросил разъяснить, что именно я пытаюсь сказать людям в своем твиттере. Конечно, всем сообщениям в Твиттере присуща доля туманности и недосказанности. Это он понимает и ни в чем меня не винит, но ему хочется чего-то посущественней. Одно дело — получать письма от самозванца, подписывающегося Полом О'Рурком. Все-таки я писал в Sayer Design со своего почтового аккаунта YasFan1, но откуда мой адрес у Ивена Хорвата? «Он указан на вашем сайте», — ответил Ивен. «Я внимательно изучил сайт клиники, но нигде не нашел своего адреса. Меня посетило зловещее предчувствие». «На каком сайте?» — спросил я. «Seirisrael.com», — пришел ответ. «Так у меня, оказывается, есть еще один сайт, и кто-то указал на нем мой настоящий электронный адрес, а заодно разместил фотографии пыльного, выбеленного солнцем жилого поселка под названием Сеир, расположенного в израильской пустыне. Подписи под снимками зданий из шлакоблока гласили: «Дом собраний», «Дом культуры», «Старая каменная хижина» и так далее. «Простите», — написал я Ивену, — «я тут совершенно ни при чем». «Я только хочу побольше узнать про обед сомневающегося». «Что такое обед сомневающегося?» — спросил я. Об этом я вас и спрашиваю. Такая штука действительно существует? Первый раз слышу, ответил я. Что такое праздник парадокса? Спросил некий Маркус Брэгман. А вот такое письмо пришло от Марианны Кэткарт. Можно ли сказать, что автор К. и автор П. пророки? И означает ли это, что кантаветиклы были написаны Богом? Если же они были написаны Богом, как это увязывается с вашими сомнениями в его существовании? Я уже не первый раз встречаю на вашем сайте утверждение, что Пит Мерсер Ульм, написал мне еще один человек. Речь о том самом Питере Мерсере? Пит Мерсер, согласно сайту Forbes.com, был главой крупного хеджевого фонда, редко дающим интервью и почти не появляющимся на публике, а также 17-м в списке самых богатых людей США. Через некоторое время Е-фонд принял необычайную меру, сделал заявление от его имени. К сожалению, Пит Мерсер стал жертвой мошенников. Он категорически отрицает странное утверждение о том, что он Ульм, и просит всех людей, распространяющих подобные слухи в интернете, прекратить это делать. Конни очень расстроилась, узнав, что я не хочу детей, и подумала, что это мое решение как-то связано с ней. Ведь в самом начале наших отношений я тоже мечтал о большой семье. Мне прямо-таки не терпелось зачать ребенка. Неудивительно, что причину моего нежелания продолжать род человеческий Конни увидела в собственных недостатках, а не в каком-то внезапном сдвиге в моем мировоззрении. Поначалу я ничего ей не говорил. Надеялся, что страх этот временный, обусловленный кризисом среднего возраста или еще какой-нибудь фигней. Но он не проходил и не проходил, и когда я, наконец, сообщил Конни, что боюсь заводить детей, она страшно рассердилась, расстроилась и заявила, что я напрасно трачу ее время. Мужчинам-то что? Они могут сомневаться сколько угодно, а женщины не могут. Меньше всего на свете я хотел тратить ее время. Просто я не догадывался, что мое желание обзавестись детьми сменится прямо противоположным и что меня одолеет такой ужас. Не сомнение, не боязнь перемен или ответственности. Ужас. Чистый ужас. Ужас перед нерожденным младенцем, перед могуществом любви. Что, если я испорчу жизнь собственному ребенку? Что, если я испорчу жизнь Конни? Что, если Конни умрет, и я останусь один, портить жизнь ребенку в одиночку? Что, если умру я, и этим испорчу жизнь им обоим? Это разбивало мне сердце. Да, звучит неправдоподобно. Все же я сам принял это решение, осознанно и в трезвом уме. Но это действительно разбивало мне сердце. От меня требовалась такая малость, чтобы начать заново и оставить Конни в своей жизни навсегда, утвердив тем самым свое право на нормальную жизнь и исцелив душевные травмы, оставленные суицидом отца. Просто взять и жениться на Конни, завести семью. В каком-то смысле я бы тоже стал одним из плотцев. Нравилось им это или нет? И я хотел быть плотцем. Я хотел быть плотцем больше, чем Санто-Кроче. На все готов был ради этого, кроме одного. Произвести на свет еще одного О'Рурка. «Тебя зовут О'Рурк», — начиналось следующее письмо от Пола О'Рурка. «Что значит для тебя это имя? Ты добрый ирландец, готовый по любому поводу распевать Дэнни Боя в местном пабе, плечом к плечу с другими псевдоирландцами, никогда не покидавшими Нью-Йорка? Или ты ненавидишь парады и презираешь зеленое пиво?» «Я неспроста об этом спрашиваю, Пол. Это все вопросы национального самоопределения, исторического наследия и религиозной принадлежности, словом, твоего места в мире. Нет ли у тебя ощущения, что в твоей жизни недостает чего-то крайне важного? Не гложет ли тебя это по ночам? Если ты чувствуешь, что потерял связь с миром и твое место в нем, я готов объяснить, почему. Не потому, что ты, так сказать, трудный или нелюдим, или как там тебя называют окружающие. Твой, так называемый, трудный характер объясняется потерей места. И чем острее ты ее чувствуешь, тем труднее становишься. Я часто подмечаю в людях эту закономерность. Есть в моих словах хоть доля правды? Если нет, прими мои извинения. Возможно, ты все-таки нашел свое счастье. Всегда твой пол.